Глава 12. Лариса. Мое лечение длилось неделю, и хотя Никита и Елена Геннадьевна настаивали на двухнедельном курсе, едва я почувствовала себя лучше, сразу начала намекать, а потом и требовать скорейшую выписку. Никита ворчал, стражился, даже угрожал, но в итоге сдался. Снабдив списком рекомендаций и рецептов, его мама попросила держать ее в курсе моего самочувствия хотя бы ближайшие пару недель. Под этим предлогом мы обменялись телефонами, хотя я подозревала, что ее больше интересуют наши с Никитой развивающиеся отношения. Каждый раз, заставая сына в моей палате, женщина сдержанно улыбалась и начинала ворчать, что ее пациентке нужен покой, а не эмоциональные качели. Никита на ее замечание только смеялся, отшучиваясь контролем лечения. Но мы все понимали, что его визиты все больше приобретали личный характер. Так у меня в палате появилось несколько букетов, а питаться больничной едой я перестала, ведь он, не советуясь, заказывал мне готовую еду не в самых дешевых ресторанах. Мое ворчание по этому поводу стойко игнорировал, аргументируя все это тем, что мне нужно лучше питаться и немного набрать вес. С Никитой было спокойно, комфортно и просто. Впервые за долгое время я чувствовала заботу, принимая знаки внимания без привычного для меня отторжения и настороженности. Мысленно уже поставила галочку рядом с последним пунктом моего заветного списка, но торопить события откровенно боялась. Мой доктор это чувствовал, не давил, ни на чем не настаивал, но вел себя как мой молодой человек. В день выписки я сразу же переоделась в строгую одежду. Просто выбрала из пакета вещей брючный костюм, который предусмотрительная Лиза принесла еще в первый день моего пребывания в больнице. Не дожидаясь Никиты, который в это время был занят на очередной врачебной комиссии, вызвала такси и поехала прямиком в офис. «Привет, Лариса!» Вскинув на меня удивленный взгляд, поприветствовал Павел Сергеевич и, указав рукой на кресло, усмехнулся. «Не ждал тебя так скоро. Как самочувствие?» «Отлично!» — заверила босса чуть хриплым после болезни голосом и, откашлявшись, добавила. «Готова к командировке». «А ты не торопишься?» — смерив меня внимательным взглядом, уточнил он. «Нет, я и так задержалась», — ответила уверенно и, состроив жалобное выражение лица, прогундосила. «Ну, вы-то хоть не начинайте. Меня и так залечили за прошлую неделю. На всю жизнь хватит нотации и контроля». «Ну, как знаешь», — расплылся в улыбке Павел Сергеевич и, достав из тумбочки какую-то папку, перешел к делу. «Твой билет с открытой датой осталось только подтвердить. Выбирай, завтра или послезавтра. А может, через 3 дня?» «Сегодня можно?» — покачав головой, намекнула я. «Ларис, ты еще не совсем», — нахмурившись, начал босс. «Павел Сергеевич, ну, пожалуйста!» — законючила я и, встав, покрутилась. «Смотрите, меня там даже откормили. Не дайте погибнуть от скуки». «Побудь дома, отдохни, встреться с подругами», — в последней попытке отговорить, — перечислил он. «Да все ближайшие подруги уже там!» — возмущенно мявкнула я и, уперев руки в бока, вздохнула. «Шарятся там по распродажам без меня. Ну, непорядок же!» «Одна уже дошарилась», — хмуро буркнул Павел Сергеевич, но, резко меняя тему, пообещал. «Хорошо, Ларис, ты пока забеги в отдел кадров и бухгалтерию. Там подпишешь все, что надо, и больничное отдашь. А я успею подтвердить бронь, позвоню организатору и попрошу, чтобы тебя встретили на месте». «Спасибо», — поблагодарила я и, подарив боссу воздушный чмок, упорхнула из кабинета. «Лариса, привет!» — окликнула меня Гришина сестра и, кивнув на кофемашину, предложила. «Компанию составишь?» «Прости, Алиса, мне некогда», — помялась и, заметив ее расстроенный взгляд, поинтересовалась. «Как брат? Помирился с Олей?» «Не только помирился», — улыбнулась девушка и, подмигнув, сообщила. «Они поженились. «Ого, когда успели!» — опешила я, машинально плюхаясь в кресло напротив. «У Гриши разговор короткий», — хихикнула девушка и развела руками. «Так что вряд ли ты сможешь ее навестить. Медовый месяц у них». «Передавай привет!» — все еще пребывая в шоке, промямлила я и, спохватившись, подскочила. «Прости, мне правда пора. Еще чемодан даже не собран». «Удачной поездки!» — пожелала Алиса, а я помчалась доделывать бумажные дела. Позже, вернувшись в кабинет босса, с радостью узнала, что билет подтвержден на сегодня, и время вылета уже через 6 часов. Схватив заветный конверт, поспешила к двери, чуть не позабыв поблагодарить Павла Сергеевича. «Лариса, удачного полета!» Не сдерживая смеха, выпалил босс мне в спину. «Ой!» — попятившись, развернулась и, подбежав к мужчине, чмокнула в щеку. «Спасибо, вы не представляете, как я этого хотела!» «Поздравляю!» — продолжая посмеиваться, отмахнулся растроганный босс и, вздохнув, напомнил. «Ты, главное, возвращайся, а то выскочишь там замуж, а у меня на тебя планы!» «Обещаю!» — смущенно закивала я. «Никаких замужеств, только стажировка!» Дома меня накрыла паника. Достав чемодан, я расстроенно перебирала свой необъятный гардероб, пытаясь решить, что стоит брать с собой, а что мне точно не пригодится. 3 месяца — срок небольшой, но, как любая девушка, я предполагала, что понадобится, может, все, от купальника до вечернего платья. В итоге достала ножницы и начала решительно срезать бирки с вещей, которые раньше не носила. Платье, костюмы, блузки, белье, купальники, пальто, несколько брючек и юбок разных стилей и расцветок полетели на кровать. Когда куча стала внушительнее объемов, распахнутого на полу чемодана, я принялась укладывать весь этот ворох, еще раз придирчиво осматривая и прикидывая, для какой цели беру ту или иную вещь. Когда расправилась с этой задачей, за окном уже начало темнеть. Приняв душ, я быстро собралась и вызвала такси. Лишь подъезжая к аэропорту, вспомнила, что так и не простилась с Никитой. Торопливо достав телефон, чертыхнулась, обнаружив от него кучу пропущенных звонков. Совсем забыла, что телефон был на беззвучном режиме и теперь чувствовала свою вину. Попытки дозвониться успехом не увенчались, и в здание аэропорта я входила уже совсем хмурая и расстроенная. Что он обо мне подумает? Занятая самокопанием, пошла в сторону стойки регистрации на рейс, и когда меня ухватили за предплечье, тут же притягивая к груди, даже ойкнула от неожиданности. Сбежать от меня хотела. С явным укором проурчал на ухо Никита и, отстранившись, улыбнулся. Я чуть билет не купил. «Как ты узнал?» Пролепетала густо краснее и, закусив губу, мяукнула. «Прости, день такой заполошный. Я не успела, а на телефоне звук был выключен, и дозвониться не смогла, и все нормально». Погладив пальцем мою щеку, перебил он и, наклонившись, шепнул, едва касаясь губ. «У меня есть немного времени. Пойдем в кафе?» «Пойдем». Кивнула, но, заметив, как мой чемодан подхватил незнакомый высокий мужчина, все это время стоящий чуть в стороне, ойкнула, машинально шагнув следом. «Это мой друг», — удерживая меня на месте, пояснил Никита и, улыбнувшись, успокоил. «Он присмотрит, пока мы выпьем кофе». В кафе на первом этаже здания аэропорта Никита выбрал отдаленный столик и заказал нам кофе и десерт. Помог мне снять верхнюю одежду. «Пирожное?» — улыбнулась я, разглядывая принесенное нечто, украшенное фруктами, орешками и брызгами шоколада. «Уверен, что ты еще не ужинала», — пожурил мой персональный доктор и, заметив мое смущение, тихо рассмеялся. «Так и знал. Уже всерьез думаю купить билет и лететь с тобой». Занята была, отводя взгляд, попыталась оправдаться. «Ларис», взяв мою руку в свою, помялся Никита. «Не могу тебя отпустить, хоть убей». «Это всего 3?» — поспешила напомнить, но, подняв глаза, судорожно сглотнула, «Вот», — открывая маленькую коробочку, сказал он и, пододвинув ее ближе, попросил. «Ларис, ты выйдешь за меня замуж?» «Никита, я...» Чувствуя, как пылают щеки, залепетала я, разглядывая красивое кольцо из белого золота с тремя небольшими камушками, затейливо вправленными в витиеватый знак бесконечности. «Не отвечай сейчас», — подняв руку, перебил он. Подсев ближе, обнял за плечи и прошептал на ухо. «Не могу отпустить тебя просто так, но дай мне обещание подумать». «Зачем ты так?» Чувствуя подступающие слезы, прошептала и, прильнув к нему, уткнулась носом в шею, тихо пообещав. «Я вернусь с ответом. Я буду ждать». Поцеловав меня в висок, прохрипел он и, отстранившись, улыбнулся. «Только не плачь и береги себя, пожалуйста». Еще несколько минут мы просто сидели и держались за руки. Никита обнимал и нашептывал мне на ухо всякие нежности, а я тихо плакала, впервые жалея, что предпочла эту поездку. Сейчас она казалась совсем неважной, но отказываться было поздно. Учитывая усилия Павла Сергеевича, я бы просто не решилась все отменить. По трапу поднималась зареванная, но счастливая. Теперь я знала, что меня кто-то любит и ждет. Ответ я не дала, но уже не сомневалась в своем решении и выборе. Просто понимала, что если соглашусь прямо сейчас, разлука покажется мучительней вдвойне. Почти весь полет проспала, хотя лететь пришлось более 12 часов, и еще с пересадкой в Москве. Очень устала, и по прилете чувствовала себя как выжатый лимон. Меня встретил один из сотрудников организатора, доставив на закрытую территорию, чем-то напоминающую базу отдыха или академгородок, мужчина проводил меня к одному из коттеджей, пояснив, что все время командировки я буду жить здесь с еще двумя девушками. Дверь нам открыла Лиза и, увидев меня, с визгом кинулась обнимать. «Лара, наконец-то!» — оглушая восторгами, верещала подруга. «Как ты? Как долетела?» «Устала очень». Чмокнув ее в щеку, пожаловалась я и, оглядевшись, поинтересовалась. «А София разве не с нами?» София улетела несколько дней назад, нахмурившись, поделилась Лиза. «Как улетела? Почему?» — опешила я. «Что-то с Мироном не сложилось», — пожала она плечами. «Он улетел вслед за ней. Но ты не знаешь главного». «Ну, не томи». «Мирон и есть тот самый партнер и инвестор, решивший открыть этот филиал». «Шутишь?» — буркнула, прищурившись. «Нет, правда», — закивала подруга. «Он и его брат Артур и друг Никита, который всем тут заправляет». «Неожиданно», — снимая шарф, протянула я и, глянув на лестницу, проскулила. «Лиза, я устала, сил нет. Можно я подремлю?» «Ой, прости!» — засуетилась она. «Идем, покажу комнату. Задание тебе не подремать, а как следует выспаться». «А? Вечером намечается корпоратив в связи с официальным открытием филиала», — поигрывая бровками, промурлыкала подруга. «Может, я не пойду?» — скривилась я и, вздохнув, поморщилась. «Как-то настроения нет, а это просто формальность». «Да ты чего?» — выпалила Лиза, открывая мне одну из дверей. «Там столько молодых и свободных мужчин будет. Вдруг с кем-то познакомишься?» «Я скоро замуж выхожу». Плюхнувшись на кровать, хихикнула я и, продемонстрировав опешившей подруге колечко, показала язык. «Вот, так что я теперь не свободна». «Лара!» Шокированно выдохнула она и, приложив ладошки к щекам, затараторила. «Когда только успела? Кто он?» «Постой, не говори. Доктор Никита?» «Да!» — рассмеялась я и, открывая чемодан, похвасталась. «Вернусь со стажировки и сразу назначим дату». «Так быстро?» — ахнула она и, улыбнувшись, полюбопытствовала. «Ты влюбилась? Ну расскажи!» «Позже!» Пытаясь сменить тему, отмахнулась я и, демонстративно зевнув, проныла. Глаза слипаются. «Все-все, ухожу», — заворчала Лиза. «Отдыхай, я разбужу ближе к вечеринке». Быстро разобрав вещи, отложила подходящее для корпоратива черное, чуть мерцающее блестками платье с открытой спиной, глубоким декольте и соблазнительным разрезом на юбке сзади. Выбрала туфли в цвет и, приняв душ, переоделась в пижаму. Задернула шторы и, рухнув на кровать, уснула практически мгновенно. Разбудив вечером, Лиза первым делом утащила меня на кухню. Немного перекусив, мы выпили кофе и, заболтавшись, чуть не забыли про корпоратив. Собирались в попыхах, красились почти на ходу, но все равно безнадежно опоздали. Прибежав в административное здание, где как раз и проводилось мероприятие, застали коллег уже в процессе неформального общения. Не то чтобы мы стремились послушать вступительную речь, просто стоило нам появиться, все присутствующие тут же обратили на нас внимание. Лизу, едва мы пришли, сгреб в охапку голубоглазый блондин, а я, оглядевшись, прошла к импровизированной барной стойке. Алкоголь за прием лекарств пить не планировала, поэтому заказала какой-то легкий коктейль, начала с любопытством оглядывать присутствующих. Почти сразу же ко мне стали подходить коллеги, интересоваться самочувствием и представлять местных сотрудников, проявляющих явный интерес к моей персоне. Чувство неловкости появилось внезапно. Я явственно ощутила внимание со стороны, но оглядываться не решилась. Хотя это и не понадобилось. «Сколько за ночь берешь, красотка?» Услышав за спиной почти неизменившийся и до боли знакомый голос, чуть не уронила бокал. «У тебя столько нет». Бросила, даже не обернувшись, и, сглотнув вязкий ком, нацепила на лицо холодную маску отстраненности. «А если подумать?» Раздался чуть хриплый голос совсем рядом, а по коже поползли мурашки. «Я же сказала!» — выпалила раздраженно и, резко обернувшись, встретилась с напряженным взглядом любимых серых глаз, едва слышно дополнив: «Для тебя я бесценна». «А я думал, что полученной тобой компенсации вполне достаточно», — процедил сквозь зубы Никита Воронов и, подхватив меня на руки, понес в сторону лестницы.